980. Матерь мира. Лучи мои, а также лучи дальних миров, могут быть использованы весьма многообразно. Прежде всего, ими можно лечиться. Будут со временем созданы соответствующие аппараты, улавливающие луч данной звезды и разлагающие его на составные элементы для использования каждого отдельно или группами. Но это вопрос будущего. Ныне же следует помнить, что все приборы и аппараты сосредоточены в организме человека, и что пользоваться ими можно и сейчас, без всяких аппаратов земных, механических. Начнем с луча моего. Уже стало совершенно явным, что записи от меня ведутся под воздействием моего луча. Энергия луча устремляется в сферу мысли и сердца и, ассимилируясь там, превращается в конкретные формы кристаллизованных и запечатленных на бумаге мыслей. Но этим энергиям также успешно можно найти и лечебное применение. Надо только принять луч в солнечное сплетение и там, его задержав, устремить волею и энергию его в желаемом направлении в любой орган. Сила действия возрастает от опыта и практики. Опыт надо осознать, принять как метод осознания мощи лучей моих в применении.